Глава 30. В Академгородке нет собственной тюрьмы, да у нас тут даже жандармерия отсутствует. Так, есть небольшой отдел безопасности в административном здании, на втором этаже, за бухгалтерией. Население невелико, это студенты, преподаватели и обслуживающий персонал. У нас имеются магазины, салоны, ремонтные мастерские, магические прачечные, спортивный комплекс, небольшая типография, пекарня. Словом, все необходимое для жизни. А значит, всем этим должен кто-то заниматься. И, соответственно, есть администрация, которая решает всякие насущные вопросы от предоставления жилья до гражданских тяжб. Но уровень преступности у нас почти нулевой, злодеев мы в своих рядах взращиваем мало. Я к тому, что нас с Бэком даже и поместить было некуда. Таких двух опасных, отъявленных рецидивистов. «Куда же мы отправимся под временный арест?» – поинтересовалась я у Ишера. «Разберемся», – буркнул он. «Что это? Кажется, инспектор не торжествует». Я-то думала, он нам сейчас чечетку исполнит. Обещал, что к ночи я перед судьей предстану. Что ж, сейчас у него все основания меня ему доставить. Мы сели в служебный магобус, и Родрик скомандовал. В ДЛЭШ, в столичную жандармерию. Нас с Бэком посадили друг напротив друга, а инспектор пристроился так, чтобы быть почти между нами. Точнее, нас с секретарем разделяли вытянутые длинные ноги Родрика. Не хочет, чтобы мы согласовали свои показания, понятное дело. Так бы мог с водителем сесть. Но в переднем отсеке с комфортом устроились криминалисты. «Вы мне даже никаких вещей с собой не дали взять», — обиженно сказала я. «И мне», — пискнул Бетрам. «А ты перебьешься», — недобро зыркнула я на него. «Да и вам придется, Лавиния», — рассудительно заметил инспектор. «Зачем тебе это было нужно?» — я вперила в Бека прямой обвиняющий взгляд, уже не обращая внимания на Родрика. «Напоминаю, все сказанное будет использовано против вас», — спокойно сообщил Ишер. «Против меня и так все, что можно и нельзя, уже используется», — дернула я плечом. «Но если этот павлин прямо сейчас не скажет, откуда он знает про книги в моем нижнем белье, придется судить меня еще и за убийство», — Бетрам всхлипнул. «До того, как столько всего вскрылось, я был уверен в вашей невиновности, Лавиния», — произнес он несчастным тоном. «А теперь наоборот?» — я ужаснулась почему-то. «Улик слишком много», — ответил он извиняющимся тоном. Тут даже влюбленность не поможет очевидное отрицать. Влюбленность? Так ты от большой любви у меня под кроватью шарил, возмутилась я. Нет, любовь это более глубокое и стабильное чувство, сказал он так деловито, что мне захотелось снять туфлю и в него кинуть. И ты у меня дома без меня был? Мои кулаки непроизвольно сжались. Лавиния, не забывайте, что вы ведьма и можете сейчас нечаянно использовать поражающие заклинания, заботливо встрял Ишер. Нечаянно? Ха! Разъярилась я. «Я склонен думать, что вы как раз использовали на мне что-то такое», — вдруг окончательно удивил меня Бетрам. «Не зря же я от вас голову потерял, под окнами вечерами стоял, а вы не замечали даже». «И зачем же мне тебя привораживать?» — фыркнула я. «Для портфолио?» «Неужели ты ничего не замечала, Лавиния?» — тихим голосом спросил Родрик. «Бэк, сколько ты уже увлечен своим деканом?» 2 года точно», — он скромно потупил глазки. «Ты на меня работаешь 2,5», — возмутилась я. 2,5 года присматривался, что ли?» «Не обижайся, Лавиния», — усмехнулся Родрик. «К тебе надо привыкнуть сначала. Не всем дана любовь с первого взгляда, как...» И он заткнулся. «Сколько раз ты у меня дома был?» Я пристала со своего сиденья, но села обратно под предупреждающим жестом Ишера. «Отвечай, кочерыжка морковная!» «Странное сравнение», — покачал головой Бетрам. «Но вы не волнуйтесь, всего 3 раза. И, как понимаете, последний еще до ремонта стиралки. Как противно!» Надо было в компанию кошки еще попугайчика говорящего взять, чтобы рассказывал о вторжениях. Мне больше не хотелось с ним говорить. Спрашивать, виновен ли Бетрам в преступлениях, смысла нет, не признается. А еще нет желания выглядеть смешной в глазах Родрика. Остаток пути мы молчали. Я чуть не задремала. Наверное, это нервное. Родрик за время дороги 1 раз попросил остановить магобус и вышел 15 минут. Я заметила блеснувшее в его руке переговорное зеркальце. Сообщает о том, что везет преступников, надо полагать. «Прибыли!» Голос Родрика вырвал меня из липкой поверхностной дремы. Мы с Бетрамом выбрались наружу. Секретарь попытался было подать мне руку, но я отшатнулась. Дрим и Крим тоже вышли и продолжили грустно на меня смотреть. Особенно эльф. «Тронут вашим сочувствием. Мне его даже жалко стало и решила подбодрить. Не переживайте так. Я невиновна и обязательно это докажу». «Хорошо бы!» – вздохнул Крим. «А то я как раз поставил на вашу невиновность. Там 1:5 шло. Не хочется терять крупненькую сумму». Так вот почему он так убивался. Вовсе не из-за сострадания. Список людей, которым хотелось туфлей по голове, расширился. Я невольно сжалась, проходя через приемную жандармерии. Усатый мужчина в форме с бесстрастной вежливостью увел Битрама. За мной же пришла женщина. Ждали нас, значит. На моих запястьях защелкнулись... Нет, не наручники, а браслеты, блокирующие магию. На них было предусмотрено крепление, чтобы соединить между собой по необходимости. Но сейчас руки мне оставили свободными. «Пройдемте со мной, мисс Элмен», — почти тепло сказала надзирательница. Я отправилась в камеру.